Есть песни, которые на трезвую голову никто не поет. Нелли Дин, например. И любая песня, которая начинается словами «Я брел однажды». В Ангмарпорке и окрестностях любимое застольное «На волшебном посохе нехилый набалдашник». Личный состав налокался. Во всяком случае, налокались двое из трех стражников. Моркоу поддался на уговоры попробовать Шенди и не оценил. К тому же он плохо знал слова, а многие из тех, что знал, оставались для него непостижимы. «А, я понял», — в конце концов сказал он. «Это такая юмористическая игра слов, да?» «Знаешь», — скорбно сказал Колон, вглядываясь в туманную гряду, что накатывала с Анка. «В такие дни я жалею, что старого...» «Не надо про это», — перебил Шноби, покачнувшись. «Ты же обещал, мы ничего не скажем, незачем про это говорить». «Ты его любимая песня», — грустно продолжал Колон. «У него был приятный лирический тенор». «Ну, сержант...» «Хороший он был человек, наш Гаскин», — упорствовал Колон. «Мы ничем не могли помочь», — скуксился Шнобби. «Могли», — возразил Колон. «Мы могли бежать побыстрее». «А что случилось-то?» — спросил Маркову. «Он погиб», — ответил Шнобби, — «при переполнении обязанностей». «А я ж ему говорил», — сказал Колон, отпивая из бутылки, которую они прихватили себе на ночь. — Говорил я ему. — Не спеши, — говорил. — Вляпаешься ведь, — говорил. Не знаю, какая муха его укусила. Вот эдак вперед убежать. — Я считаю, виноват гильдия воров, — сказал Шнобби. — Выпускать таких людей на улице... — Как-то ночью один мужик совершил ограбление, — горестно пояснил Колон младшему констеблю. — Прямо у нас на глазах. Их капитан Ваймс, он сказал, бежим. И мы побежали, да только, понимаешь, бегать нужно не очень быстро. А то, поймаешь, беды тогда не оберешься, если людей ловить. — Они этого не любят, — вставил Шнобби. Заворчал гром, полил дождь. — Они этого не любят, — согласился Колон. А Гаскин взял и забыл. Все бежал и бежал, свернул за угол и... Ну, короче, этого мужика еще пара друганов дожидалось. — А у него сердце. — сказал Шнобби. — В общем, короче, и привет, — сказал Колон. Капитан Ваймс расстроился жуть. — Служишь в страже, парень, быстро не бегай, — веско прибавил он. — Бывают быстрые стражники, бывают старые стражники, но не бывает быстрых старых стражников. Бедный старина Гаскин. — Не обязательно, чтобы так было, — сказал Марков. Колон глотнул из бутылки. — Но... — Оно так, — ответил он. Дождь отбивал чечетку по его шлему и ручейками стекал по лицу. — Но это не обязательно, — сухо повторил Морков. — Но оно так, — сказал Колон.